эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 9 июня 2020 года, вторник. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Андрей Новиков с темой «Живое его и наше будущее». Здравия, Андрей! Здравия, Елена! Здравия всем, кто нас слышит, видит. Сегодня в эфире речь пойдет о том, откуда живое в нас, о связи живого в человеке и мире, что в нас живое и растущее. Я передаю микрофон. Андрей, начинай. Здравия еще раз всем. Сегодня мы поговорим о будущем. Мы входим в перемены, которых раньше не было. Сейчас меняется все. Оно меняется давно, появились компьютеры, появилась всеобщая связь. Мы вот можем услышать, увидеть друг друга. И это вызывает у нас какие-то опасения. В старые времена, которые я еще застал, о будущем так не думали. То есть где-то в начале прошлого века людям стали навязывать будущее. Такое, какое оно у них должно быть. Такое, какого у них не было, но о каком они как бы хотят. И это огромное отличие того мира, который был, и нашего мира, в котором мы сейчас не просто присутствуем, а который мы сейчас изменяем сами. Когда человек рождается, он не разделяет мир. Он рождается таким цельным. И все знание он получает от других, отдает сам, учит сверстников, более младших. И потихоньку по дороге жизни набирается ума, разума, понимания, знания. У него формируется сознание. То, чем мы овладеваем миром. И как оно формируется? Как это сознание учится понимать мир, учится его творить, такое будущее оно и строит. Да, есть технические приемы, есть то, что помогает нам, то есть то, что мы называем расширением. И человек с помощью техники гораздо более успешно осваивает мир, но внутри он остается тем же человеком. И в родовом обществе основой того, что человек, как от человека осваивает мир, были сказки. Сказки, былины, легенды. Таким образом, человек выстраивал не только свое мировоззрение, но и свое умение. Умение видеть этот мир. И прежде всего народное, практическое такое освоение мира. Оно шло с какими-то каверзами, таким внутренним видением. То есть важно не только то, что ты непосредственно видишь, то, что тебе показывают, а очень важно видеть и понимать то, что тебе не показывают. То, чего нет ни у кого. Но ты это понимаешь. Не что тебе сказали, а почему тебе это сказали. Так развивалось народное сознание. Позже, когда пришла религия, мифы, та городская культура, которая стала давлеть над народной культурой, над деревенской, то мир немножко изменился. Он изменился в пользу техники. Все стало более техническим. И само мышление, оно тоже стало более техническим. И тут нужно сказать, что мы все сформированы каким-то одним сознанием. То есть то, что отличает русский народ, это русские сказки. точно так же, как и любой другой народ. Сама европейская общность, она формируется в основном вокруг мифов, которые когда-то якобы создали древние греки. Ну, в меньшей степени, наверное, опирается на Египет, и в большей степени опирается на Древнюю Грецию. И здесь происходит диссонанс, борьба между городом и деревней. Город — это такое жречество, это служение, прежде всего. Служение производству, служение власти, служение деньгам. А деревня, вехи — это ухаживание за землей матушкой. Это тот труженик, который производит основу, в том числе и культурную основу. Когда мы воспринимаем человека как сущность, мы очень хорошо должны понимать, что внутри лежит некая божественная искра, то, что соединяет нас со всем миром, то, чем мы можем чувствовать. И первый орган чувствования у человека — это душа. Как душа чувствует, так мы это и воспринимаем. Для того, чтобы преображать мир, человеку дал организм. А для того, чтобы пользоваться этим организмом, человеку дано сознание. И вот это сознание, оно организует деятельность так, что прежде всего у человека идет изобретение техники. Неважно, от палки-копалки до мощнейших компьютеров, которые организуют поставку ресурса. Этой же техникой могут быть и другие люди, животные, что угодно. Но это то, что дает ресурс. И как часть человека есть мир. Мир, который вокруг нас, который мы непосредственно и преобразуем, для которого мы и живем. И если взять исторические такие вещи, то когда-то мы владели землей, владели все, решали ее вопросы, заботились, потихоньку стали забирать землю. И человека ограничили своим хозяйством, на котором он производил свой продукт. Этим продуктом стал обмениваться. Но потихоньку забрали и хозяйство, и дали производство. Большинство стали рабочими и стали производить товар. Потихоньку забрали работу, потому что столько товара производить стало не нужно. И основная часть населения стала служить. В основном служить зарабатыванию денег. Иногда власти, но сегодня такой момент, когда эту службу будут забирать. Ну, сам процесс уже начался, мы его чувствуем. И основным будет это производство сознания. Можно было бы сказать информации, но это не совсем точно. И вот это вот пространство человека, оно все время сжимается. Земля, хозяйство, квартира или рабочее место. И потихоньку мы пришли к гаджету, к тому, через что можно формировать чужое сознание. И нас отодвинули от природного разнообразия живого реального мира, который есть, к маленькому виртуальному миру, которым мы соединены, ну, кто как. Кто-то телефоном, кто-то компьютером, кто-то шлемом. И мы им пользуемся. Вот так вот существовал старый мир, самый первый. То есть были дары, был обмен, была семья или какая-то ячейка, были схроны для продуктов, земля, которая все, и было какое-то орудие, которое человек непосредственно использовал. Потом продукт, соответственно, рынок, община, храм, мастерство, инструмент, соответственно, товар, магазин, завод, банки, организация и машина, и то есть деньги, супермаркет, корпорации, центробанки. И сегодня мы приходим к тому, что основным ресурсом является сознание. Основным поставщиком является вот эта глобальная сеть интернета, которая заменяет и магазин, и культурное мероприятие, ну и практически само получение информации. Соответственно, вместо всех корпораций, которые были нефтяные, еще какие-то, появляются информационные гиганты. Они затмевают всех, не только по капитализации или по каким-то еще вещам. Соответственно, самым основным становится информационное хранилище. те, у кого есть информационное хранилище, и те, которые могут потом или сразу как-то информацию менять, преподносить, они являются основными хозяевами. Формой воздействия начинает становиться внушение. А основным орудием воздействия на человека начинает становиться программа. И мы потихоньку отделываемся уже не под станок, не под машину, а вот под эту программу. Мы учимся с ними взаимодействовать. Мы все закачиваем их в свои телефоны, компьютеры. И встает огромный вопрос. Мы сами-то остались те же. Мы как-то меняемся внутренне. Забрали у нас землю, и мы остались те же, или все же мы изменились? Культура, язык. Если основа нашей деятельности стал компьютер, значит, и мы где-то там изменились. Потому что само живое — это то, что общается с миром. Со всем реальным миром общается со своей волей, со своим организмом, со своим сознанием, со своей душой. И чем меньше нам дают выход в этот мир, и чем больше нам открывают двери в виртуальный мир, тем больше мы становимся сами виртуальными. И в этой виртуальности самое страшное, наверное, это то, что мы не понимаем, что правда, что истина, что действительно, а что недействительно. И те, кто наживаются, и сейчас прежде всего наживаются на нашем сознании, они пытаются как-то нас отделить от реального мира и всех нас втянуть, абсолютно всех, в фейковое сознание. Не просто чтобы мы его потребляли, а чтобы мы же его и производили. И на сегодняшний день таких производителей абсолютное большинство. В том числе и то, что я сейчас говорю, это тоже может так же и восприниматься. Основное количество людей потеряли разницу между действительным и недействительным. И надо сказать, что эту разницу очень хорошо охраняют. То есть, чтобы нам взаимодействовать с лесом, с рекой, нам сначала нужно взаимодействовать с цифровыми технологиями, с администрацией, какие-то разрешат нам это дело или не разрешат. Но когда нас от этого всего отрывают, отрывают не в плане того, что нам запрещают напрямую ездить в лес или там наслаждаться свежим воздухом, рекой, отрывают, чтобы мы сами не хотели. И это формирует нас как творцов будущего. Мы начинаем подчиняться. Мы окружены вот этим вот виртуальным миром со всех сторон, причем который мы же и создаем. Мы создаем авторитет ученым, авторитет религии, полиции, военным, администрации, профессионалам каким-то. Это все создаем мы, прежде всего для себя. Если мы даже отказываемся, что мы это не создаем, то других авторитетов у нас нет. И основной формой мышления становится научное мышление. То есть те навыки, которые нам даются. То чувствование мира, вот то живое, тот поиск, когда мы не можем понять свое чувство, оно уходит. Сегодня мы на все знаем ответ, он практически очевиден. И умение задавать вопросы хотя бы самому себе становится, ну, наверное, основой познания мира. Потому что мы сами становимся техникой. И тут встает вопрос о нашем общении. Что у нас общего? То есть у нас есть родное, общинное, общее, чужое, неприятное нам и вражье. Если мы вот так вот разделим мир, то мы посмотрим, что родного у нас становится все меньше. Где-то еще сохраняются какие-то родовые связи, друзья, но общение начинает все больше и больше происходить через цифровые коммуникации. Роение еще пока происходит. Оно происходит на работе, на каких-то общих делах, когда мы чему-то посвящаем время, чем-то интересуемся, то, что называют интерес, хобби. Но когда мы поднимаем весь спектр того, что нас окружает, любовь, хозяйство, мир, земля, игры, в которые мы играем, ресурсы, которые мы используем, то мы потихоньку начинаем замечать, что все перетекает в виртуальный мир. Саму природу мы не воспринимаем уже как то, о чем нужно заботиться. То есть мы потихоньку отдаем друзей, детей, природу каким-то государственным учреждениям. Мы отдаем то, что нам родное. И тут надо сказать, что если мы возьмем отличие греческих мифов от русских мифов, то мы увидим, что в центре всех русских мифов лежит род. Это самое основное. А если мы возьмем греческие мифы, то мир был создан из хаоса и тьмы. И они родили Хроноса, время и Гею Земля. То есть вот Земля для каждого человека, для каждого предмета, для каждого живого существа — это как то, что внутреннее. Вот внутреннее для нас — Земля, для всего общего. А внешнее для нас — небо, Уран. И первое, что создают изначальное, или то, что по славянским, русским мифам является родом, это создают великан. То, что по-гречески — титан. Вообще я нигде не нашел, может быть, плохо искал, в мировой классификации, что это такое. Поэтому я пользуюсь тем, что мне сказали так в народе, когда я рассказывал о греческих мифах, произвела Земля и Земля и небо титанов или великанов. Они породили богов, боги, ну, известный миф о Зевсе, когда Уран не проглотил его, Зевс оскопил и начал биться с титанами. То есть вот это вот богатство, боги, начали биться с великанами, с величием. И это не какие-то древние сказания, это не то, что происходило когда-то, и мы должны так вот воспринимать само устройство мира. Это то, что происходит здесь и сейчас. Человек рождается, и в этом человеке присутствует величие. Богатства в нем нет, и тяги к богатству в нем нет. И нельзя этого человека как-то уличить в том, что он стремится к богатству. Самое основное для человека — то, что его развивает, то, что его порождает — это величие. И в самих мифах так и сказано, что самого человека или сам человеческий род создали великаны. Как ни старались боги или богатство создавать человека, ничего не получалось. Тогда они пригласили одного из великанов, который предал всех остальных великанов к себе, и он помог богам создать того человека, который сейчас живет. Это Титан Прометей. Титан Прометей — царь скифов. Дословный перевод его имени — это как бы предвидящий, предсказатель, предвестник. И он и есть основа того, что заложено в человеке. То же самое, когда мы берем славянские мифы. Есть Перун. То, что прет, распирает, то, как само богатство образуется. И не только богатство внешнее, или там, не дай бог, золото. Это богатство и внешнее, и внутреннее. Это то, что можно непосредственно увидеть. Началась весна, и на нашей территории начинает все расцветать. Начинается величие богатства. Рождается человек, он растет, И мы видим его богатство. Его богатый внешний мир, его богатый внутренний мир, красоту. Но нигде не видно величия. Оно проявляется только в каких-то стрессовых, не знаю, в знаковых ситуациях. И в каждом человеке, практически в каждом поступке, идет борьба между величием и богатством. То есть будем ли мы отстаивать свое величие, или мы на этом попробуем заработать? Именно об этом нам рассказывают, что греческие мифы, что египетские, что китайские, что славянские. Мы видим, как потихоньку у каждого организма, у каждой сущности, у каждого человека, у всего живого потихоньку начинает развиваться богатство. То есть что такое лес? Это вот богатство растений, животных. Я уже не говорю грибы, насекомые и так далее. Но у каждого леса есть внутреннее величие. Оно не всем видно. И вот в каждом живом схватываются дети Кроноса и Реи, то есть жатвы и потока, и великаны, то, что греки зовут атлантами. Но помимо этого всего есть еще начало, начало самого мифа, который говорит о начале мира в двух смыслах. Одно начало примерно начинается так. «И было брошено в наш мир зерно, и приняла зерно тьма, и разделил зерно Ра, и начало оно расти. И превратилась тьма в мать, и стала взращивать в утробе плод». Ну и так далее. И совершенно другое начало, когда пришел род в наш мир, и осветилась им тьма, и превратилась в мать, и понесла в своей утробе род, и разделился род на землю и небеса, и родили на небеса величие и мудрость, а величие и мудрость родили богатство и силу, растения, животных, людей, и наполнили собой весь мир. И восстали богатство и сила против родителей, и закрыли собой их творение, и вытеснили родителей к истокам, чтобы самим править миром. То есть если у греков это все вытесняется в Тартар, хотя тоже Тартар, Асия, это можно предположить истоком мира, то в славянских мифах так и говорится, что сами величие и мудрость были вытеснены к истокам мира. И чтобы их найти, человек идет именно к истокам. Но без величия и мудрости не выживали люди. Тогда богатство и сила разрешили приходить к величию и мудрости к людям по требованию людей. И когда нам по-настоящему трудно, мы призываем к себе не богатство и не силу. Мы призываем к себе величие и мудрость. Но здесь нужно сказать, что если греческий пантеон более-менее разработан, то славянский пантеон, да и вообще сама история, сама предтеча, она не разработана почти никак. А без этого трудно и предположить будущее. Вот я живу в городе, который был построен неизвестно когда. Город Тобольск — это единственный город, где есть Кремль. И вся история города начинается с того, что пришел Ермак, и потом начали строить Кремль и все остальное. А по всем народным легендам и записям и всему остальному происходит так, что большинство зданий города здесь было, старинных зданий. И построен он неизвестно когда и неизвестно кем. И то, что мы называем чудью, которая когда-то ушла под землю, которая оставила много интересных, непохожих друг на друга слов. Чудный, чудной, чудище, чудовище, чудик, чудак. То есть вот этот спектр огромный, который дает понимание того, что что-то было необычное. Кстати, в Индии там есть шудра, произносится тоже как чудра, такое ше, ближе к че. И получается так, что сегодня я осознаю то, что поколение, жившее до нас, оно ушло в землю. Оно было таким чудным, чудным. Оно по-другому воспринимало мир. И это тоже свой миф, который, как оказывается, он вот сейчас и здесь происходит. Какие-то поколения уходят, вот эти чудные, и даже, может быть, для нас чужие, а рождаются новые поколения. Они тоже по-своему чудные. Они тоже по-своему чудовищные, чудные чудики. У них другая манера мыслить, другое понимание мира. И они строят свой другой мир. И это хорошо. Живое никогда не пропадет в этом мире. Но плохо, что мы для них не сохранили наши славянские мифы, сказки. Мы воспитываем не на этом. Мы не можем объяснить, как сочетаются кош и макош. Кто такие Тара, Мара, Кара? Что это за богини? Кали, Дали, Доля, Лада, Рада, Каляда. То есть все эти образы стали фантазийными. Кто-то где-то начинает выдумывать, а вот чисто народные исследования, те, которые были начаты в позапрошлом веке, в конце, в середине, наверное, как-то вытащены на книжное обозрение, по крайней мере, текстовое какое-то, кто-то что-то успел написать. Сегодня очень мало кто занимается этим. Да, есть лекции там Барковой, Агранович, еще 5-6 человек. Но они не о том. Они вообще не о русской народной сказке. Мы уже не понимаем, что тесть и теща от слова утекло, вытекло. Свёкр и свекровь от слова свить. Это то, с чьей кровью свита. Что перун — это от слова переть, передний. А велес — это от слова величие. И вот это все непонимание прошлого, оно дает и непонимание будущего. То есть нам сосредоточили внимание на каких-то богах. И это очень хорошо. Боги нужны, богатство нужно. Но когда мы сравниваем род и Бог, вот что для нас важнее? Когда человек родовит, когда у него есть родня, или когда он богатый, у него есть богема. Сила рода и сила Бога. Земля родная и земля Божья. И здесь получается так, что когда мы внутри себя чувствуем род, то мы чувствуем все родное. Мы к этому принадлежим. Это часть нас. И мы часть этого. А когда нам дают Бога, то он как бы сам по себе. Он над нами. Он творит без нашего участия. И тогда, как вот везде, идет другая программа сознания. То есть сами эти тексты, они являются другим программатором. И мы отстраняемся от этого мира. Мир не для нас, он создан Богом. И земля наша не для нас, она создана Богом. И тело наше не для нас, и сознание наше не для нас. Это то, как нас вытесняют из этого мира. И когда мы обращаемся ко всем мировым религиям, не потому что мы их любим, а потому что ничего другого мы не знаем. А все они требуют богатства, богатства на показ. Они требуют выполнения обрядов, показа силы, богатства, одежд, символов, иерархии. Без этого всего нет религии. Если нет главного в проведении обряда, нет религии. Во всех религиях все красочно, богато, а величие все этого не требует. Величие оно проявляется только через душу и дух. Вот где-то там у нас внутри оно сидит или не сидит. И в большинстве случаев ты не выбираешь свою религию, но всегда ты выбираешь, есть или нет у тебя величие. То же самое, когда мы говорим о науке. Мы в науку приходим, видим ее, читаем, не потому, что мы именно так думаем. А нет никакой альтернативы. Все, что есть, оно навязано нам. Вся наука, она вся навязана. То есть опередила Англия Испанию, и она начала научную революцию. Только так маленькая островная страна могла выжить, производя как можно больше качественного товара, продавая этот товар, наживаясь на нем. И тут надо сказать, что вся наука — это то, как видит мир машина. Вот марксизм — это как видит общественную жизнь машина. И не только марксизм, все, что писали о государстве, начиная с Левиафана и даже начиная со всех греческих вещей, там, с Платона, это то, как видит распределение машинных функций в организме машина. Вот так устроен будет мир. Одним из вершин была философия Гегеля, когда он видит все развитие мира, как развивается машина. Вот дух развивается вот так. И отклониться он не может. У него свои законы. У него своя программа. И вот эта программа, заложенная и описанная Гегелем, она есть основное руководство к действию. И одним, наверное, из самых знаменитых философов, которые завершают на сегодня так активно, это Хайдеггер, сознание которого видит сознание человека, общества и мира как сознание машины. Дазайн — это то, что вовлечено. Вот сам термин присутствия, он не точный, а сознание постоянно вовлекается во что-то. Мы сидим на уроке, а хочется думать нам совсем о другом. И сознание потихоньку увлекается тем приятным, о чем нам хочется думать. И мы уже вне этого урока, вне этой темы. Человек приходит на работу, и сознание его не думает, о чем он, что он делает. Возможно, он производит то, что позволит поработить его внуков. Оно мало отличает, вот это машинное сознание, оно мало отличает профессию там, начальника пионерского лагеря и начальника концентрационного лагеря. И вот это вот огромная техническая машина, она втягивает наше сознание. И мы уже не понимаем тех процессов, которые происходят в мире. Мы сам мир не осознаем. Его от нас закрыли мифами, его от нас закрыли религией, и его от нас закрыли наукой. А сегодня вот этот тройственный союз замкнулся новыми мифами. То, что сегодня в интернете распространяется не то, что с огромной скоростью, а так, как оно никогда раньше и не могло производиться. Сегодня производство мифов — это, наверное, основное производство. И в этом плане мы не понимаем, чем отличается народный календарь от табель календаря. Вот было Вознесение Господне. То есть и научная точка зрения его обсуждает, и религиозная точка зрения, и мифологическая точка зрения обсуждает, что такое Вознесение Господне. А это просто от новолуния Луна идет к полнолунию. То есть Луна возносится от Солнца. И заканчивается Вознесение Троицы. Троица, когда в один день сталкивается растущая Луна, то есть Сын Рода или Бог-Сын, тот, который набирает силу. Дух рода — это само полнолуние, это то, что именно в этом месте зафиксировано. И отец рода — это убывающая луна, то, что теряет силу. В народе оно так и называлось — сын рода, дух рода и отец рода. В религии же это Бог-сын, Бог-отец, Бог-дух святой. И когда мы порождаем миф или религиозный текст по этому поводу, мы вообще перестаем ориентироваться на то, с чего это, на ту естественную причину, которая и является основной. А когда мы не понимаем основную причину, мы оторваны от мира. Мы уже не понимаем этот мир. И тогда мы не формируем наше будущее. И раз мы не формируем наше будущее, то и не получается у нас реальной жизни, жизни не виртуальной. И тогда мы вот то, что и является основой наших знаний, мы от этого как бы отстраняемся. Когда мы говорим о будущем, то основное, что мы должны понимать, это то, что мы всегда хозяева этой жизни. Мы, я имею в виду весь народ, те, кто производит, действует, те, кто считает себя хозяином, те, в ком сохранилась ответственность, те, кто понимает ценности этой жизни. И тут надо сказать, что никаких мрачных перспектив у этого нет. Мы просто озабочены нашим будущим. Мы озабочены, как нам в нем лучше выжить. И надо сказать, что у каждого же оно свое будет, но живое оно всегда прорвется. Вот мертвое, то, что можно заменить, то, что является машиной, оно будет заменено. Наверное, исчезнут потихоньку водители, может быть, исчезнут летчики. Вполне возможно, что уйдут многие менеджеры, рабочие. Большинство процессов автоматизируется. Причем автоматизируется таким образом, что машины начнут разговаривать с машинами. Появится свой машинный язык. И вроде как людям будет делать нечего. И все должны будут заняться производством сознания. Производством вроде как в лучшем смысле этого слова, потому что мы же видим, изучаем наш мир, исследуем его. Большинство из нас не разучилось его чувствовать. Но одной из самых больших проблем для всех правительств и для правительств нашей страны в частности является то, чем будут заниматься люди. То есть люди не знают, что им делать. И не то, чтобы не хватает ресурсов, финансов там. Нет. Люди начинают потихоньку спиваться, скалываться. Люди уходят от реальной жизни. Огромное количество земли, я не знаю, как где, но сколько я езжу по нашей многострадальной стране, пустует. Можно производить огромное количество продуктов, вещей из натуральных ресурсов. Они просто не востребованы. Земля не нужна никому. Какие-нибудь 50 гектаров в одном из самых лучших мест вот здесь возле города, они стоят как обыкновенная клетушка, квартира там однокомнатная. Только потому, что их надо обрабатывать. С ними нужно заниматься. Хотя эти 50 гектаров прокормят полгорода. Ну, по крайней мере, несколько тысяч человек точно. И не только прокормят, там можно высаживать лес, здесь не выращиваются кедровые бора и так далее. То есть, когда мы говорим о будущем, мы почему-то видим только машинное будущее. Мы видим то, что будет за нас обрабатывать. А то, как мы будем заботиться о Земле, о людях, о космосе, этого ничего нет. Сама космическая программа ушла. То есть все, что сегодня производится как прогностика, фантастические романы, вообще фантастика, оно даже не предполагает эту тему. То есть если раньше как-то взаимодействие, там, ну, по крайней мере, Солярис, взаимодействие чужих сознаний с нашим, оно описывалось как взаимодействие двух живых организмов. Сегодня у нас только противодействие. Сам мир для нас мертвый, и он чужой нам. Вот что самое страшное. Вот гад для нас более родной, более свой, более освоенный. Там нам интереснее, там больше игрушек, информации и всего остального, чем во всем остальном мире. И чтобы нам найти что-то живое, что-то нужное, мы идем туда. Мы забыли о том, что мы часть большого мира, этой Земли. А раз мы забыли, значит, вот там, где-то внутри компьютерных программ, мы и будем отмирать как компьютерная программа. То есть там будут существовать, ну, единицы, сотни, может быть, тысячи людей, которые будут совершенствовать эти программы. Остальные станут пользователями, потребителями. А это значит, из живого мира они уйдут. То есть слово «потребитель» — это как бы легкое слово, слово «паразит». Вот так вот назвали паразитов потребителями. А у паразитов нет будущего. И если мы не выйдем из этого мира и не начнем взаимодействовать с землей, с лесом, с речкой, с тем миром вокруг нас, то вот в виртуальном мире у нас будущего немного. Это продукт, это техника, это машина, это орудие для освоения мира. Оно совершенствуется не нами. Есть отдельная каста жрецов, которая служит вот этому Богу и создает все богатство телекоммуникационное, цифровое, которое вокруг нас. И здесь самое основное, я еще раз напомню, то есть когда мы воспитываемся на мифах, там присутствует очень много живого. Когда мы детей воспитываем на мифах, на сказках, на легендах, там присутствует очень много живого. То, что идет от простой народной культуры, от практической, от живой. Когда мы начинаем воспитывать на религиях, она уже не живая. Это застывшие тексты, которые кто-то принимает, кто-то не принимает, но которые четко установлены определенной церковной иерархии. Когда мы начинаем воспитывать на науке, я понимаю, что это самое передовое, это исследования, те, которые происходят. И я не говорю про обучение. Обучение навыкам, умениям — это одна вещь. А воспитание по этому принципу, по принципу выгоды, по принципу того, чего мы видим. Вот мы видим это такой-то закон, и значит, так надо поступать. Это другое. Сегодня большинство людей абсолютно не понимает мифы и не понимает сказки. Та же курочка ряба, человек даже не чувствует эту каверзу. Он не чувствует этот подвох, о котором говорит сказка. Это не то, что не чувствует какой-то конкретный человек. Это не чувствует вся культура, вся научная культура. Нет понимания этого. И значит, на науке нельзя воспитать. Обучить можно навыкам, деланиям, исследованиям, да, но не воспитать. Воспитание — это совершенно другая вещь. И когда мы это все поймем, когда мы оставим в наших детях, внуках то живое, что нам дала природа, боги, великаны, наш род, весь этот мир, тогда у нас не будет страха перед будущим. Тогда в будущее мы будем идти как творцы. Мы будем видеть, что в нем нужно менять нам. Нам непосредственно. Не столько для богатства, сколько для величия этого мира. На этом, пожалуй, закончу. Да. Перспективу ты нарисовал тут нам не очень-то веселую. Но... Наоборот, наоборот. Все живое, оно все выживет. Если мы будем вот на него ориентироваться, если мы будем воспитывать своих детей, внуков через лес, речку, через ту природу, которая вокруг нас, мы будем объяснять те природные явления, которые есть, и они будут это понимать. Не тот фейк, который идет сегодня в большинстве, ну, по крайней мере, той коммуникации, с которой человек связан через компьютер, а в реальности. То есть сама наука, она дает ужасно противоречивое сведение. Там, самая простая вещь, вот спорили с человеком, на Марсе есть бури. И человек, астроном, кандидат наук, говорит о том, ну а что в этом удивительного? Я говорю, подожди, на Марсе нет атмосферы. Она более чем в 20 раз менее разряженная, чем на Земле. Поэтому для того, чтобы поднять песчинку, скорость ветра должна быть в 400 раз больше. А это невозможно по определению. Не с чего ее взять. И ученые над этим не задумываются. Не задумываются, почему кометы летают, выбрасывают кучу вещества и не убывают, прилетают снова. Сотни лет, по крайней мере, если считать там китайскую, египетскую астрономию, тысячи. Да, и что касается Земли, я думаю, что сейчас наоборот. В связи с последними событиями интерес к Земле очень пробудился у людей. И очень многие активно сейчас скупают и дома, и приобретают земли, участки, потому что люди, возможно, вспомнили или наконец-то поняли, что Земля — наша кормилица. Вот. Еще хотела сказать по поводу Греции. Ты вот в начале своего рассказа сказал о том, что вот Греция, греческие боги. Я слышала неоднократно, что, в общем-то, считается, что Греции-то и как таковой не было, что была Жреция, где жили как раз вот белые боги, да, жрецы. И вот мифы греческие — это не что иное, как вот сказы как раз ну, о славянских богах. Ну, трудно сказать, были ли в это время славяне. Была какая-то протонация, точнее, протонарод. Нации тогда, наверное, вообще не было. Кто-то был, и кто-то придумал все эти мифы. Не столь важно, придуманы ли они там, в XVI веке, XIX или уже в XX, они придуманы по своей особой схеме. То есть они придуманы про то, что происходит с каждым живым организмом здесь и сейчас. И когда мы начинаем видеть вот это разделение на богатство и величие, на богов и великанов, то мы начинаем по-другому осознавать мир. Мы начинаем по-другому понимать, что такое там Тартар или Асия. То есть что-то изначальное. Или что такое в русских сказках родник. То есть то, с чего все начинается, с чего начинается род. Это не просто там источник воды. Хотя и источник воды тоже там это вещь совершенно священная. Понятно, твоя версия. Еще я вот все-таки немного не соглашусь по поводу шудры. Шудры — это все-таки каста индийская. А чуть — это народность. Мне кажется, здесь вот мало совсем перекликается. Тяжело сказать, откуда взялась каста. Мы эти вещи как бы не знаем. Это такая каста, которая и рабочие, и крестьяне. Это те, кто производит руками. Да, конечно. Причем это основное население, которое производит. Все остальное население руками практически не производит. Там много каст. И они чем-то занимаются своим. Начиная от брахманов и заканчивая там неприкасаемыми. Но не производят руками. Это уже вот позднее, вот, после Ганди, то, что большинство индийского населения стало работать. А до этого времени, чтобы неприкасаемые там пришли куда-то производить что-то, или воины пришли там производить что-то. Это, ну, просто человек должен повеситься после этого сразу. Поэтому, когда мы говорим о чуде, и я здесь, я не говорю, что это одно и то же, я говорю, что очень сильно перекликается. Вот ушло то поколение, которое для меня воспринимало мир немножко по-другому. Оно воспринимало мир практично. Оно само для себя делало все. И не только для себя. Там один мужик двух генералов прокормил. Оно жило тем практическим умом и той природой, которая вокруг есть, причем неважно какой, солдаты попадали в Среднюю Азию, на Кавказ, в пустыне, обустраивались, производили целые города, начинали производство, когда войны нет, торговали с местными жителями. Местные жители удивлялись, как вы, из чего вы делаете? И говорят, да вот там глину набрали, обожгли. То есть вот тот русский крестьянин, который был, он везде, в любом месте начинал какое-то производство. Неважно, солдат он, какой-то служащий, еще кто-то. Что вот перекликается со словом «чудо»? Я именно это имел в виду. Понятно. Хорошо. Будем заканчивать первую часть эфира. И после небольшой отбивки перейдем к вопросам, которые мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/slavradio. Все пишется латиницей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 9 июня 2020 года вторник. В нашей виртуальной студии находятся Андрей Новиков и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – живое, его и наше будущее. Начинаем вторую часть нашего живого эфира. И сейчас Андрей ответит на вопросы, которые поступили в чат. Итак, первый вопрос от медоеда Барсука. Какие, по-вашему, первые признаки, что действительность в наших глазах меняется? На что нужно обращать внимание? Я могу без проблем отказаться от ноутбука и смартфона, но они тоже меня развивают. Пожалуйста, Андрей. Нет, ни в коем случае не надо отказываться от ноутбука и смартфона. Мы молимся богам или богатству того, что вокруг нас есть, не потому, что оно плохое какое-то, и все богатство, которое у нас возникает, вот это виртуальное богатство, цифровое богатство, вся техника, которая с этим приходит, это очень хорошо. Это то, что действительно нас развивает и освобождает нам время, а время — это основной ресурс, освобождает нас от какой-то тяжелой работы. Ну, может быть, оно неприятно тем, что мы портим как-то экологию, но я думаю, потихоньку все стабилизируется. По крайней мере, в Европе как-то более стабилизировалось. Сейчас в России, в Азии должно стабилизироваться все равно как-то. А основа здесь — это же то, что есть хищники. Вот как развивается биологический мир? Растения. Эти растения стали поедать, и появились травоядные, те, которые питаются растениями. Травоядных стало много, появились хищники, те, которые питаются травоядными. Но самым основным и наиболее великим стал человек. Не потому, что он самый приспособленный, а потому, что он смог найти то, чего не было ни у тех, ни у других, ни у третьих. Он научился общаться, объединяться. И до нашего времени дожил именно тот человек, который наиболее успешно, вернее, те рода, которые наиболее успешно объединялись. Объединялись внутри себя, объединялись с другими родами, образовывали общины, государства. И вот таким образом мир дожил до этого времени. Когда мы говорим о будущем цифровом, точно так же появляются пользователи, появляются те, кто наживается на этих пользователях, и появляются те, кто наживается на тех, кто наживается на этих пользователях. Но выживут только те, в этом мире, которые научились объединяться. Я понимаю, что есть корпорации, есть еще что-то, они будут давить, они будут иметь основной ресурс. Но если мы внутри себя научимся объединяться и понимать, что это наше. Вот есть некая группа, которая объединена тем, что она изучает народное творчество. На сегодняшний день это там 100 человек, завтра это может быть 1000, послезавтра может быть 100 тысяч. И эту группу тяжело убрать. Если она еще друг за друга держится и отстаивает каждого своего члена перед всеми организациями, перед теми, кто навеивает мифы, перед теми, кто карает, судит. Если люди научились объединяться, то тогда с этими людьми тяжело справиться. Вот сейчас есть информационный ресурс, на котором мы разговариваем. Это тоже какое-то объединение. Хорошо, да. Плохо, кто-то да, как-то... Только что хотела сказать, что можно и в интернете объединяться и создавать такие объединения. В виртуальной реальности конечно, тоже много полезного. Конечно, это и есть основное. То есть мы же объединяемся в эти группы в соцсетях, еще где-то. Но сегодня мы не держимся друг за друга. Кто-то пришел, кто-то ушел. Мы не знаем. Если мы научимся понимать, видеть и создать свою более или менее прочную группу, тогда у этой группы есть будущее. И тогда к этой группе будут присоединяться люди. Если эта группа способна отстаивать своих людей, помогать им, делать что-то и от них брать. Объединение, оно же не бывает только с одной стороны, что вот я вот к вам вступил, и вы меня защищаете. Если это будет работать, то вот в этом наше будущее и есть. Тогда тем более не нужно выбрасывать ни гаджеты, ни... То есть мы понимаем, что это машина. Появились автомобили, поезда. Мы же не воспринимаем их как угрозу. Мы воспринимаем их как часть нашего мира, в котором мы живем. Они сделали наш мир удобнее. Да, есть от них выхлопы, есть какие-то неприятности. Иногда масло течет из машины, ее надо в ремонт таскать. Но в целом они делают нашу жизнь легче. Мы можем больше увидеть, с большими людьми пообщаться, произвести ту работу, которую никогда не могли без них. То же самое компьютер. Это машина, это техника. Если эта техника позволяет нам объединиться лучше, я думаю, что надо это использовать. Хорошо. Пользуясь случаем, так сказать, приглашаю, друзья, присоединяйтесь к Народному славянскому радио. Следующий вопрос. Бусат. О каких формах взаимодействия с Землей идет речь? О всех, они у всех разные. Кто-то учится у Земли гипнозу, внушению, кто-то исцелению, кто-то выращивать продукты, кто-то просто понимает, как живет организм Земля. То есть вот наука нам говорит, что эта штука мертвая, а вся народная культура говорит, что эта штука живая. И относиться к ней нужно как к живой. И у нее можно потребовать, попросить, поплакать. Она тебя понимает. А самое основное, что Земля как организм, она производит атомы, из которых мы состоим. Вот весь наземный покров, растительный, животный, там, из всего, вся жизнь на Земле, она производит то, чем мы питаемся. А Земля производит те атомы, из которых мы состоим. Соответственно, это гораздо большая структура, и она на нас оказывает гораздо большее влияние. Ну, соответственно, чем хуже мы к ней относимся, тем, наверное, хуже атомы она нам дает и делает нас хуже. Поэтому, если мы считаем себя активным творцом, тем, кто изменяет это общество, то все формы взаимодействия с Землей хороши. абсолютно разные. И здесь я думаю, что я даже не приведу их все. Да и не надо это. Поэтому вот как вас научил ваш род, ваши учителя, так вы взаимодействуете с землей. Хорошо. И пока наши слушатели готовят и пишут свои вопросы, я тебе задам несколько вопросов. Так вот, вначале ты сказал, чем-то одним мы сформированы. Можешь уточнить, это чем? Нашим родом. Угу. То есть все имеет... Вот род, он включает в себя все. Галактики, солнечные системы, атом, то из чего состоит мельчайшие частички атома. Атом тоже из чего-то состоит, и он, ну, как я думаю, не менее сложный организм, чем Вселенная или человек. И все это и есть наш род. Вот это то, в чем мы живем, и что составляет часть нас. Вот мы состоим из атомов, из клеток, из каких-то мельчайших там частиц. Мы сами наблюдаем вокруг нас Землю, Солнечную систему, какую-то еще систему, там, галактику. И это все формирует нас. Мы даже не понимаем, как. То есть вот центр галактики, он производит какое-то огромное количество мельчайшего, тончайшего вещества, по сравнению с которым там атом, наверное, ну, как галактика по сравнению с Землей. Но это вещество, без него не производится атом. Точно так же, как какие-то нейтронные звезды, они в огромном количестве производят то, что мы называем электрическим током. То есть это вот та текучая масса, которая перетекает из атома в атом и наполняет его. И если вдруг наша нейтронная звезда перестанет это производить, нас просто не будет. Ну и все так, мы включены во все. Если мы будем питаться плохой пищей, вот той, которую сейчас производят там генномодифицированным образом, или производят из нефти, потихоньку мы станем, ну, не совсем живым организмом. Мы будем болеть. Поэтому вот род, он включает в себя все. Мы должны состоять из земных атомов, мы должны питаться натуральной пищей, дышать натуральным воздухом. Тогда у нас будет здоровый организм, здоровый дух, чистая душа. Понятно. Еще ты сказал, что люди потеряли разницу между действительным и недействительным. А как ты считаешь, как эту разницу научиться вот, видеть? Различать. Только самому пытаться задумываться и исследовать над тем, что тебе действительно интересно. Если человек интересуется физикой, ничто не мешает прочитать альтернативное мнение об устройстве мира, об устройстве планеты. И если он это исследовал, и он это знает, либо он понимает, что кто-то говорит гораздо лучше, чем принято в научном мире, в обыденном мире, то я считаю, что это обязанность его — это доносить до других. То, что раньше называли славление, это не совсем реклама, это распространение практических знаний, те, которые есть между нами. Потому что все, как на нас наживаются, неважно кто, корпорации, жулики, наживается только потому, что мы этого не знаем. Для того, чтобы нас превратить вот в такое стадо, для начала нам должны дать какую-то информацию, чтобы мы за эту информацию не выходили. Вот мир мертвый, все, туда не ходите. Туда нельзя, с землей не взаимодействуйте. Магические практики, они никакие. И люди в это верят. То есть практически убили то народное целительство, которое было, знахарство, сказали, там врач все вылечит. надо отрезать и все. Приходит бабушка, что-то пошептала, через два дня человек здоров. А, так нельзя, нет. Надо вот только по-врачебному. И мы сами это допускаем. А раз мы это допускаем, значит, так мы и живем. Ну, это же значит, что нужно вернуться просто в то состояние. Ведь бабушка и другие целители и знахари, они же получают свои знания либо через рот, либо через рот писано, да, сказано, либо через свой рот вышний. То есть это в особом состоянии. Значит, людям просто нужно научиться вспомнить это состояние, состояние божественное, божественного потока. Я скажу, достаточно так по болоту отмахать 70 километров с одним ножичком. И ты начинаешь воспринимать мир по-другому. То есть, когда ты выходишь, знаешь, как и с чем тебе взаимодействовать, что есть можно, что нельзя, при каких твоих действиях нападет дикий зверь, при каких никогда не нападет, тогда у тебя появляется понимание, как живет вот та природа, которая вокруг тебя. И вот эта вот практическая жилка, она оживает. Я думаю, никто сейчас не найдет столько бабушек. И мы приходим в него как в другую культуру. Мы его вообще не понимаем. Если мы одни походили по лесу, ну, хотя бы несколько недель, мы начинаем понимать, как растет лес. Где у него маточный центр или материнский, где у него родовой центр или мужской, где у него возникают точки роста, то, что в народе называют детинцами. Куда лес будет двигаться, расти? Где в первую очередь появятся деревья? Я думаю, что все наблюдали, что есть поляны, и они не зарастают. Проходят десятки лет, они также и остаются. А есть скосили лес, и через 3-4-5 лет он снова начинает подниматься. Появляются молодые деревца, и местность зарастает. Так вот, лес, он не во все стороны растет. У него есть точно так же, как у дерева, вот эти вот корни, точки роста. И когда мы это начинаем понимать, когда мы начинаем взаимодействовать с живым, мы по-другому смотрим на мир. Он для нас открывает сам по себе какие-то свои тайны. Точно так же, как мы начинаем разговаривать где-нибудь в деревне, и ты понимаешь, что разговор вроде бы на русском языке ведется, но ты из этого разговора большую часть не понимаешь. То есть существуют какие-то вот эти вот, ну, то, что я уже сказал, каверзы, какие-то подколки внутренние, как-то тебя где-то прощупывают, тебя выводят на чистую, кто ты, как с тобой надо общаться. Это и есть часть живого деревенского общения. А когда ты приезжаешь куда-нибудь в офис, спросили, это, ответил, все, молодец, давай проходи. Живого общения нет, есть шаблонное. Вот это надо о человеке узнать. Правду он говорит, неправду, не суть важна. Да и вот когда люди начнут вспоминать вот эти вот необыкновенные состояния, то и дело в том, что и болезни тогда обходят стороной, и негатив весь, и все становится гораздо интереснее. Так, а вот такой еще вопрос у меня. А как научиться проявлять величие? Его нельзя научиться проявлять. Оно либо есть, либо дано, либо не дано. Оно как там научился, не знаю, Александр Матросов бросаться под пулемет. Я думаю, что он об этом не думал. Он думал совсем о другом. Он думал о жизнях десятков своих товарищей, которые были вокруг него. Это проявляется естественным образом. То есть в нас есть тяга к богатству всегда. Если кто-то скажет, что ему богатство там не нужно, не в плане денег даже, а в плане возможностей, ресурса, ну, скорее всего, я не поверю. Всем нужно богатство. оно реально всем нужно. А величие, ну, в основном те люди, которые думают, значит, уже величия нет. Ну, не то, что его нет, а это уже не предметное думание. Оно внутри нас заложено, и оно либо проявляется, либо не проявляется. Мы родились, вот маленькие, растем, и мы думаем о величии, как нам правильно поступать, что нам делать. И о богатстве мы не думаем. И только подходя к какому-то возрасту, когда уже начинается осознавание этого мира, более ли я успешен, более ли я престижен, вот здесь начинает человек задумываться о богатстве. А пока он не задумывается, оно само собой проявляется. Человек, не задумываясь, помог бабушке перейти дорогу. Что-то упало, не задумываясь, нагнулся и поднял. Еще что-то. Вот это мелкие случаи. А, ну, там крупные, я уже говорю, там тот же человек бросился под пулеметы. Даже не думал об этом. Правильно ли я поняла, что величие все-таки, собственное величие человека заключается во взаимодействии с его высшим «я», с его более великим, более великой сущностью, скажем так? Ну да, даже не совсем, то есть с высшим «я». У всех же по-разному. Кто-то это величие может проявить только для своего рода. Кто-то может проявить только для своего народа. Вот я, там, допустим, русский, буду там для русских проявлять. А естественное величие, оно проявляется вне зависимости ни от чего. Это даже не воспитание внутреннее. И даже, хотя воспитание очень сильно влияет на это то, из чего мы и состоим. Вот по греческим мифам человека создал все живое, создал Эпиметей. То есть это то, что поздний разум. Вот поздним разумом мы все созданы. А от гнева богов спас нас и дал огонь мысли, чувств Прометей. Это предвидец. Как я уже сказал, царь скифов. И мы все понимаем то, что будет происходить. Понимаем где-то внутри себя, независимо от нашего сознания. То есть оно в сознание не приходит. И способны или не способны мы вот это приблизить, оно и составляет наше величие. Способны ли мы отдать себя миру? Вот просто так. Потому что мы его часть. Всему нашему роду, там, великому, большому. Потому что мы его часть. Это не от воспитания зависит. Хотя вот, допустим, в Советском Союзе это воспитывали активно. Сейчас активно это не воспитывают. Но оно все равно есть в людях. Да, хорошо. Ну что ж, вопросов больше нет. И по нашей доброй традиции в завершении эфира я предлагаю тебе, Андрей, сказать несколько слов для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Наше будущее в нас самих. В нашем общении, в общении со всем нашим миром, в использовании технических средств, в правильном использовании, в защите этого мира. И будущего не надо бояться, его надо делать. Мы все уже в нем живем, мы его творим. И от того, как мы его творим, таким оно и будет. Поэтому желаю всем мудрости, света и любви. Всего доброго. Благодарим, Андрей, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Живое, его и наше будущее». Речь шла о том, откуда живое в нас, о связи живого в человеке и мире, и что в нас живое и растущее. Сегодня по одному из календарей 9 июня 2020 года, вторник, в виртуальной студии Народного славянского радио были Андрей Новиков, вела эфир Елена Андреева.